— Да, — согласился Эрин. — Вешаем. Он, не отрываясь, смотрит на тело юного Алина, на черные кудри, перепачканные спекшейся кровью, на бледное лицо и на губы, которые никогда больше не сложатся в очаровательную улыбку. Штаб-лейтенант Гох оказался на линии огня, получил от волосатиков пулю в голову и теперь лежит на земле. Все еще красивый, но уже мертвый. «Ненавижу», — безразлично подумал Яре. И удивился своему безразличию. Он впервые почувствовал настоящую ненависть к островитянам, но не яркую, насыщенную, заставляющую колотиться сердце, а какую-то обыденную, повседневную и тем необычайно страшную. Не ненависть даже, а ощущение неправильности их существования. Островитян не должно быть. Вот что почувствовал Ере. Селтих снял с груди роскошную голанитскую звезду «Твердое сердце», склонился, прикрепил орден к мундиру несчастного Алина, выпрямился и бесцветным голосом позвал. — Полковник Сличер. — Да, господин командующий. — У нас есть менсалийцы. — Два батальона прибудут в Фадикур к 6 вечера. — Ненавижу. Ярис знал, что делает, и еще знал, что ни за что не сделал бы этого, не увидев спекшуюся кровь на затылке Алина, не прикоснувшись к его холодной руке, к его мертвым пальцам. — Приготовьте приказ. Поручить менсалийцам охрану пленных. — Слушаюсь, господин командующий. А умный голанит потер подбородок, скрывая появившуюся на губах усмешку, и подумал, что обедалов-орбедалочек будет очень доволен. — Вы меня знаете, господин директор. Я не склонен к эмоциям и преувеличениям, но даже при этом описываю происходящее одним словосочетанием — грандиозный успех. — Неожиданный, — заметил орбедалочек. На юге волосатики пытались организовать сопротивление, наносили опасные контрудары и отступали, если можно так выразиться, по объективным причинам, потому что приотцев больше, потому что Селтих разработал блестящую наступательную операцию. Что же касается Межозерья, — милитайчик покачал головой, — у меня есть одно объяснение — паника. Удары были не очень сильными, но они наносились повсюду, не хаотично, но продуманно. Все удары достигли цели и сломили дух ушерцев, заставили их побежать, невзирая на численное преимущество. И это объяснение вновь подводит нас к признанию выдающегося таланта Яре Селтиха. Советник Тайчик консультировал оперативный отдел приотского генерального штаба. Был он старым, желчным, в меру неприятным в общении ветераном 2 с лишним десятков выигранных кампаний и войн, обладал богатейшим опытом, и орбедалочек доверял его мнению абсолютно. «Команда Селтиха наполовину состоит из наших офицеров», — улыбнулся Обедалов, подливая старику чаю. «Ничего другого Милли не употреблял. Его успех — ваша заслуга». «Вям!» — подтвердил обосновавшийся на коленях орбедалочика Эбни. Тайчик задумчиво посмотрел на Саптера, выдавил из себя улыбочку. Все-таки любимец директора-распорядителя и покачал головой. «Мы сделали обеспечение, объяснили, как нужно снабжать армию, помогли рассчитать силы, но сам план, дерзкий, авантюрный и гениальный, разработал Эри. Я всегда был честен с вами, господин директор. Мне чужие заслуги не нужны». «Как Селтих?» — после короткой паузы осведомился Обедалов. «Возгордился, задрал нос, отрастил себе крылья. Вям!» Тайчик не видел командующего с тех пор, как Ере отправился в Межозерье, однако ежедневно получал доклады от приставленных соглядатаев. Аналогичные донесения строчил орбедалочику, начальник личной охраны генерала, но Обедалов никогда не полагался на сведения из одного источника. Если верить отчетам, Ери ведет себя в прежнем ключе. Старик помолчал. Позволите личное мнение. Конечно, Милли, могли бы не спрашивать. Благодарю. Тайчик поставил чашку на блюдце и, глядя Абедолофу в глаза, очень серьезно произнес. Я считаю Ери Селтиха предельно здравомыслящим человеком. В отличие от Махима, Селтиху плевать на приотское быдло, и он никогда не рискнет карьерой ради народного счастья. Каждый новый кусок мяса, который он получает, разжигает его жадность, но не туманит разум. Яри прекрасно понимает, что в наших силах сбросить его с вершины, но подобное понимание не заставляет его бояться. Это очень важно, потому что разум Ери ничего не сдерживает. Он ощущает себя свободным, возможно, счастливым. И это помогает ему творить. Примерно в том же ключе характеризовал командующего начальника охраны, поэтому Абедолов кивнул. «Спасибо, Милли, я понял». И тут же поинтересовался. «А теперь расскажите, чего добился наш гениальный ребенок?» «С удовольствием». Эту часть совещания Тайчик ждал давно. Сразу же поднялся и расстелил на столе карту. «Вям?» «Нет, Эбни, я не разрешу тебе побегать по приоте», — улыбнулся Арбидалочек. «Иди погуляй». Он опустил собачку на пол и раскурил сигару. «Итак?» Ароматный дым стал прологом к докладу. «Южная группировка нанесла двойной удар. На Боннигард, освободив порт от волосатиков, и на Карлонар, который ушерцам удалось удержать. Собственно, второй удар стал возможным благодаря разгрому в Межозерье». «Там действительно разгром?» «Действительно», — подтвердил старый вояка. «Чтобы сохранить инициативу, Ери ввел в бой все, что у него было, даже местных вооружал и отправлял поддерживать наступающие войска». «В результате освобождено все Межозерье, приотцы соединились к востоку от Бронисора, и теперь условная линия противостояния проходит от Алласора до Карлонара». «Что делают волосатики?» «Вкапываются в землю», — усмехнулся Тайчик. «Взяли на вооружение опыт приотцев». «Ваш прогноз, Милли, к чему мы придем?» «Роли поменялись, господин директор. Теперь защищаться будут ушерцы», — немедленно ответил офицер. «Учитывая, что море принадлежит волосатикам, флот приоты перестал существовать, они способны удержать Карлонар и вообще закрепиться на указанной линии, оставив под своим контролем изрядную часть континента. Такая ситуация не устраивала Абедолофа по многим причинам, однако прежде чем строить планы, следовало досконально изучить происходящее». «Ушерцы могут перейти в наступление?» «Авантюра», — отрезал Тайчик. «А все-таки?» «Нет, господин директор, в нынешних условиях ушер не в состоянии проводить наступательные операции. Сейчас им нужно думать, как дотянуть до весны». «А что будет весной?» — быстро спросил Арбидалочек. «Вям?» — сообщил трущийся у ног Саптер, но директор проигнорировал маленького друга. Он хотел знать, насколько мнение старого вояки совпадает с его, Абедолофа, пониманием ситуации. «К весне ушерская промышленность произведет много техники. Ушерские военные обучат изрядное количество рекрутов, и мы столкнемся с боеспособной армией, которую снова придется побеждать». Примерно о том же думал и Арбидалочек. «Приотцам нужно развивать наступление?» «Да, господин директор». «Вям?» Лай прозвучал укоризненно. Саптер категорически не понимал причин столь пренебрежительного к себе отношения и требовал объяснений. «А тебе все забыли. Иди ко мне, Эбни, иди». Абедолов поднял с пола собачку и погладил ее по малюсенькой головке. «Скажите, Милли, в существующих обстоятельствах Реально до зимы запереть ушерцев на полуострове? Реально до зимы взять Унигард? Вы уверены? Я готов заняться разработкой планов. Вям? Бедолов кивнул, вернулся в кресло, жестом предложив офицеру расположиться напротив, но говорить ничего не стал, лишь сигарой пыхнул, задумчиво глядя на насторожившегося тайчика, готовясь принять очень важное решение. Вот уже несколько десятилетий компания осуществляла аккуратное, осторожное, ползучее наступление на адигенов, а если быть точным, на герметикон. Планеты прихватывали мирно, поддерживая на выборах прогалонитские политические силы или же помогая прогалонитски настроенным революционерам, но местным, обязательно местным, чтобы не получить обвинения в агрессии. Войска вводили изредка, исключительно по просьбе законных властей, и только в тех случаях, когда успех был гарантирован. Кордония в этом смысле была первой за много лет авантюрой, которую поддерживали далеко не все директора-наблюдатели. Но проголосовали, тем не менее, единодушно, потому что хоть ползучее наступление и приносило плоды, сфера влияния компании неуклонно увеличивалась, но одновременно расширялся и сам герметикон, появлялись новые планеты, и этот естественный процесс сводил усилия галанитов на нет. Не дряхлели и адигенские союзы. Молодые дары, постепенно сменяющие живущих прошлым отцов, прекрасно понимали, что традиционное адигенское высокомерие вызывает у правителей независимых планет раздражение, и всерьез занялись дипломатией, переманивая на свою сторону королей и президентов. В результате галаниты никак не могли заполучить ни стратегического преимущества, ни простого большинства в Сенате Герметикона и отчаянно искали выход из тупика. Им требовался рывок, требовалось сменить тактику. А если кордонийский эксперимент окажется удачным, то и стратегию. Требовалось втянуть адигенов в войну или хотя бы заставить обнажить оружие, потому что вынутый из ножен меч трудно вернуть обратно. «Разрабатывайте планы, Милли», — тихо сказала Бедолов. «Минимальная цель — запереть ушерцев на полуострове, максимальная — взять Унигард».